Введение. Это не первая книга под названием «Номенклатура». В 1805 году в Англии вышла небольшая книжечка «Nomenclature or Nouns and Verbs in English and Latin, Selected for the Use of the Lowest Forms», Итон, printed by M. Pout and E. Уильямс. Предлагаемой вниманию читателя книги речь пойдет о другом. Слово «номенклатура» пришло к нам из глубины тысячелетий. В Древнем Риме раб, громко провозглашавший на приемах имена входивших гостей, назывался «номенклатором», от латинского «номен» – «имя». Видимо, от этого и пошло слово «номенклатура» как список имен или названий. Что означает сегодня в русском языке латинское слово «номенклатура»? Посмотрим, что сообщает на эту тему новейшее третье издание Большой советской энциклопедии, том 18, страница 95-98. Номенклатура, латинская «номенклатура» – перечень, роспись имен, первая – система, совокупность названий и терминов, употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники и тому подобное. Второе. Система абстрактных и условных символов, назначение которой дать максимально удобное с практической точки зрения средство для обозначения предметов. А далее идут номенклатура анатомическая, номенклатура болезней, номенклатура бухгалтерских счетов, номенклатура продукции, номенклатура химическая, неорганических и органических соединений, номенклатуры в ботанике, зоологии, микробиологии, физиологии, биохимии. Значит, книга о медицине, ботанике, зоологии, биохимии? Нет, она о явлении историческом и политическом. Обратимся к энциклопедическим справочникам историко-политического характера. Советская историческая энциклопедия. Есть слова «ном», «номарх» и «номоканон», а номенклатуры нет. Политический словарь. Есть слова «наводный» и «носака», а номенклатуры тоже нет. Следы несвязанного с естествознанием понятия «номенклатура» обнаруживаются в кратком политическом словаре. Издания 1964, 1968 и 1971 годов. Номенклатура определена здесь как перечень должностей, назначение на которое утверждается вышестоящими органами. Определение невразумительное. Ведь любое назначение производится по решению выше, а не ниже стоящих органов. Однако, видимо, даже такое определение показалось чрезмерно откровенным, так что в последующих изданиях словаря термин «номенклатура» вообще исчез. В советской печати встречаются изредка упоминания о номенклатуре, но они неизменно бессодержательны. Замалчивание понятия «номенклатура» в СССР привело к курьезу. Выпущенный в Москве в 1971 году словарь «Новые слова и значения» зачислил термин «номенклатура» в число неологизмов 60-х годов. В действительности он почти на полвека старше. Вышедший же в 1984 году словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов, сообщив, что неологизмы 60-х годов включены в него только тогда, когда материалы свидетельствовали об их широком употреблении в 70-е годы, слово «номенклатура» опять исключил. Верно, в прессе и литературе термин «номенклатура» не употреблялся. В названном выше словаре-справочнике «Новые слова и значения», выпущенном в 1971 году, а затем без изменений в 1973 году, определение номенклатуры было сформулировано довольно подробно. Список должностей, кадры для которых утверждаются вышестоящими инстанциями, должность, входящая в такой список, работники, занимающие такие должности. За этим следовали примеры из советской печати 1964-68 годов, первого брежневского четырехлетия, когда в литературе еще слышны были отголоски хрущевского либерализма, И слово «номенклатура» иногда упоминалось. В других изданиях определение давалось короткое и мало что говорящее. Именно оно было, видимо, сочтено наиболее удобным. Уже после выхода первого издания этой книги в начале 80-х годов советские справочники стали чаще включать термин «номенклатура» в его политическом значении. В словаре русского языка составитель С.И. Ожегов пояснено в связи с выражениями «номенклатурный работник», «номенклатурные кадры», «работники, персонально назначаемые высшей инстанцией». В четырехтомном словаре русского языка, подготовленном Академией наук СССР, 1983 год, это же определение несколько расширяется. Номенклатурный работник – работник, персонально назначаемый или утверждаемый высшей инстанции. В словаре иностранных слов 1984 год дается следующее определение. Номенклатура. Латынь – номенклатура роспись имен. Первое. Совокупность или перечень названий терминов, употребляющихся в какой-либо отрасли науки, искусства, техники и так далее. Второе. Круг должностных лиц, назначение и утверждение которых относится к компетенции какого-либо вышестоящего органа. Какие это органы и инстанции, справочники упорно не говорят. Единственное членораздельное определение номенклатуры опубликовано в Советском Союзе не в общедоступных справочниках, а в учебном пособии для партийных школ «Партийное строительство». Вот оно. Номенклатура – это перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые предварительно рассматриваются, рекомендуются и утверждаются данным партийным комитетом, райкомом, горкомом, обкомом, партии и так далее. Освобождаются от работы лица, входящие в номенклатуру партийного комитета, также лишь с его согласия. В номенклатуру включаются работники, находящиеся на ключевых постах. А упомянутый словарь неологизмов поясняет, что термин «номенклатура» обозначает и всех лиц, занимающих такие посты. Значит, эта книга о перечне наиболее важных в СССР должностей, ключевых постов и об их счастливых обладателях? Здесь мы подошли совсем близко к подлинной сути понятия «номенклатура» в СССР и других странах реального социализма. Академик Сахаров писал, хотя соответствующие социологические исследования в стране либо не производятся, либо засекречены, но можно утверждать, что уже в 20-30-е годы и окончательно в послевоенные годы в нашей стране сформировалась и выделилась особая партийно-бюрократическая прослойка – номенклатура, как они себя сами называют. «Новый класс», как их назвал Джилас. Значит, книга о новом классе в СССР? Да, о нем, об этой сердцевине системы, именующей себя реально существующим социализмом. В СССР все, относящееся к номенклатуре, тщательно скрывается. И от собственного народа, и от заграницы мир не должен знать о номенклатуре. Для того, чтобы люди узнали о ней, я пишу эту книгу.